Откуда взялся криминальный авторитет? Ну, оттуда же, откуда они обычно и берутся. Хотя Милена, если верить ее характеристике, данной не только родителями, но и Светланой Зазулей, к светской жизни не тяготела. Дорогие рестораны, ночные клубы и казино не посещала, да и не могла посещать, ибо средствами располагала весьма скромными. Если Канунников устроил ее в фирму на должность офис-менеджера или оператора-рецепциониста, то денег больших там не платили. Надо же понимать, 99-й год, бизнес только-только оправлялся от дефолта. Найти хорошо оплачиваемую работу было непросто, а уж девушке без регистрации и без российского паспорта тем паче. Значит, платили ей копейки. Побольше, конечно, чем в палатке у Хакима, но не настолько, чтобы одеваться в бутиках и посещать ночные заведения. Зазуля сказала, что Милена, едва устроившись в фирму, сняла какое-то дешевое жилье, вроде комнаты в коммунальной квартире, где-то на окраине Москвы, и переехала. Первое время подруги интенсивно общались. Светлана даже на работе у Милы побывала, а потом связь как-то оборвалась. И произошло это, со слов все той же Зазули, примерно в середине 2000 года. На тот момент ни о каком богатеньком папике Милена и не заикалась. У нее был Олег, с которым она продолжала встречаться. Более того, ни по ее одежде, ни по украшениям нельзя было судить о том, что появился дополнительный источник доходов. В конце 2000 или в начале 2001 года с Миленой знакомится Павел Седов, и после кратковременного и активного ухаживания начинает с ней жить. Где ж тут место для авторитета? Неужели всего полгода? Возможно. Но тогда получается, что Милена — отъявленная врушка. Ведь Павлу-то она сказала, что жила со своим авторитетом не полгода, а куда как дольше. Потому и деньги он ей оставил. Успел привязаться и понимал, что может ей доверять. А если она сказала Павлу правду, то, значит, обманывала подружку Свету, которая об авторитете ни сном, как говорится, ни духом. Кстати, хотелось бы знать, что по этому поводу думал Олег Канунников, если вообще что-то думал. Канунников объявлен в розыск, его ищут повсюду, но пока не нашли. Нет, с криминальным авторитетом решительно ничего не получалось. И самый жирный крест на этой версии поставил Равиль, когда твердо заявил, эта девочка ни с кем не была. А уж он-то знает, что говорит, и за слова свои отвечает. Тогда встает вопрос, откуда у Милены деньги? То, что нечестным трудом они заработаны, очевидно. А коль так, то они по определению в любой момент могут оказаться спорными и явить собой бесспорный повод для убийства. В середине 2000 года их еще не было, судя по тому, как она одевалась и какой образ жизни вела. В начале 2001 года они уже появились, ибо, как утверждает Седов, она в тот период занималась поисками квартиры для приобретения в собственность. Вот эти-то полгода жизни Милены Погодиной и нужно было раскопать и расписать буквально по минутам. Ничего себе задачка, если принять во внимание, что уже 2005 год заканчивается. С версией о том, что Милену убили в качестве акта устрашения, направленного на Седова, тоже ничего толкового не получалось, хотя Сергею Зарубину удалось наметить два перспективных направления работы. Ах, как не кстати сломался Павел. Почему-то в книгах и кино все свидетели дают показания вовремя, даже если эти показания и ложные. А вот что делать, если главный свидетель в глухом запое? И понять его можно. Все-таки любимую женщину потерял, с которой прожил почти 5 лет. А делать-то что? Без его информации, причем данной на ясную голову, расследование продвигается с огромным трудом. Или все-таки Канунников? Да нет, то, что убийца Милены именно он, вне всяких сомнений, тут и обсуждать нечего. Но почему? Вернее так, его наняли, пользуясь близостью Олега к намеченной жертве. Или он убил Погодину по собственной инициативе? В любом случае, убийство не было спонтанным, спровоцированным внезапной ссорой. Ведь Олег Михайлович готовился к нему загодя. Билетик-то в Прагу приобрел аж за сутки до убийства. В день убийства, с утра, еще 2 билетика прикупил, то есть продумывал пути отступления от Москвы. и только имея на руках все три билета на разные поезда, он около 2 часов дня вызвал телефонным звонком Милену к себе на квартиру, где и убил ее, задушил руками и скрылся. Может, ревность? Не внезапная, нахлынувшая в одну секунду, когда узнаешь об измене любимой женщины и не можешь с собой справиться, а давняя, тлеющая под спудом и, в конце концов, взрывающаяся невозможностью терпеть. Ведь Канунников знал Милену с 99-го года, был ее любовником, потом вклинился Седов, и Милена ушла к нему. Какое-то время Олег и Милена не общались, потом встретились, может быть, случайно, или она сама позвонила ему, или он ее разыскал, стосковался, соскучился, и все началось снова и продолжалось. Так часто бывает. Уж Федор-то Иванович Давыдов это хорошо знал, за десятки лет следственной практики и не такое повидал. Ну ладно, ребятки. Давыдов со вздохом выключил компьютер и принялся собирать со стола бумаги и прятать их в сейф. Кому что делать, мы решили. В понедельник доложитесь. Вопросы есть? Оперативники переглянулись, словно определяя, кто из них окажется самым нахальным. Самым нахальным оказался Зарубин. — Нет, Федор Иванович, все ясно.